Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1059. Не ходи переносчиком в народе твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Книга Левит, 19 глава, 16-17 стих. Распространение сплетен источает яд тройного действия, ибо он поражает сплетника, слушателя сплетен и того, о ком сплетничают. Независимо от того, правдивы или лживы слухи, данное установление Слова Божия запрещает нам распространять их. Репутация каждого из людей Господних должна быть весьма дорогой в наших глазах, и нам следует считать позорной любую помощь дьяволу в его попытках опорочить церковь и имя Господне. Некоторым языкам скорее нужна узда, чем шпора. Многие гордятся тем, что унижают своих братьев, как будто этим они возвышают самих себя. Мудрые сыновья Ноя прикрыли одеждой наготу своего отца, а тот, кто предал ее огласке, заслужил ужасное проклятие. Возможно, нам самим в один из мрачных дней понадобится терпимость и молчание со стороны братьев наших. Так давайте с радостью проявим эти же качества тем, кто нуждается в них сейчас. Пусть это будет нашим семейным правилом и нашей личной обязанностью никого не злословить. Святой Дух, однако, позволяет нам порицать грех и предписывает, каким образом мы должны это делать. Это должно совершаться путем обличения нашего брата перед его лицом, а не поношением за его спиной. Такой подход отличается мужественностью, братолюбием, верностью Христу и при наличии благословения Божия окажется полезным и действенным. Этому противится плоть, тогда мы должны сильнее воззвать к нашей совести и заставить себя поступить так, чтобы из-за нашей терпимости ко греху товарища мы сами не стали соучастниками в его грехе. Сотни людей были удержаны от великих грехов благодаря своевременным, мудрым и любящим предостережениям со стороны верных пасторов и братьев. Наш Господь Иисус оставил нам благословенный пример того, как вести себя с заблудшими товарищами. В своем вразумлении, данном Петру в молитве, которой он предварил это вразумление, и в той кротости, с которой он отреагировал на хвастливый протест Петра, что он где не нуждается в таком предостережении.